Лучше бы она этого не говорила. Не в моих правилах прятаться за спиной женщины. Тем более женщины, не раз уже выручавшей меня. И то, что она больше походила на птицу, чем на человека, ничего в этом не меняло. Я ринулся сквозь заросли на свет костра, ломая кусты и изрыгая проклятия, вместо того, чтобы подобраться к нашим противникам незаметно. Возможно, именно этого и добивалась Ария. Воспользовавшись тем, что все внимание наших противников было поглощено моим приближением, она неожиданно оказалась у них в тылу. Впрочем, мне уже было не до нее. До ближайшего противника оставалось чуть больше 2 метров, и теперь я отчетливо увидел в свете костра, что это действительно обезьяна. Макушкой она доставала мне до пояса, но в обеих непропорционально длинных руках, задевавших за землю, она сжимала двуручный меч и уже повернулась в мою сторону. Во время атаки поле зрения сужается. Перед собой видишь лишь ближайшего противника, и требуется большой опыт, чтобы замечать в этот момент схватки все, что происходит вокруг. Я этим опытом не обладал и целиком сосредоточился на ближайшем противнике, совершенно выпустив из виду остальных. Обезьяна неожиданно для меня подпрыгнула вверх 2 метра, и за спиной у нее захлопали 2 темных перепончатых крыла. Видимо, по привычке она попыталась напасть на меня сверху, но ночью это было плохой идеей, потому что свет костра слепил ее, и она промахнулась. Зато я хорошо видел темный силуэт на светлом фоне неба. Успел изменить позицию и выставить свой меч навстречу падавшему сверху противнику. Сталь с хрустом распорола жесткую кожу. Меня обдало струей вонючей жидкости, и напавший на меня летунг, уже не способный к дальнейшему сопротивлению, откатился в сторону, трепеща крыльями, словно огромная раненая птица. Лишь теперь у меня появилось время, чтобы оценить обстановку и положение других противников. Обстановка, прямо скажем, оставляла желать лучшего, поскольку одна из 2 оставшихся у костра обезьян целилась в меня из арбалета. И целилась весьма старательно, держа длинное деревянное ложе обеими руками, словно на учении. Я видел, как заостренный кончик стального арбалетного болта ищет цель на моей незащищенной груди, и понимал, что уже ничего не успею сделать. Тетива звонко щелкнула, но удара я почему-то не почувствовал, а арбалетчик неожиданно стал заваливаться в сторону, выронив свое оружие. И лишь сейчас я увидел стоявшую за его спиной Арию, с ее неизменными 2 мечами в руках, один из которых только что разрубил тетиву на арбалете моего противника. Ударом 2-го меча она свалила летунга на землю. С 3-м противником совместными усилиями мы покончили в 2 мгновения, и теперь я мог отдышаться и осмотреть место схватки, изо всех сил стараясь не глазеть на сверкающее наготой в свете костра тело моей спутницы.